уходившая от ворот подъездная дорога, шла среди кустов, усеянных желтыми цветами, которые Надежда решила считать рододендронами. Не потому что она в них хорошо разбиралась, а потому что ей нравилось это красивое слово. В конце дорога делала петлю вокруг фонтана и переходила в мощеную плиткой площадку перед длинным двухэтажным зданием из темного камня. Наведя бинокль на резкость, Надежда разглядела над парадным входом такой же, как на воротах, геральдический щит с изображением скорпиона. Дом был старинным, мрачным и настолько внушительным, что его вполне можно было считать замком, разве что не хватало башен по углам и крепостного рва с подъемным мостом. Не заметив возле дома каких-нибудь признаков жизни, Надежда повела биноклем в сторону и вскоре увидела спортплощадку, на которой белокурые дети лет 8-9 под руководством высокого сухощавого тренера играли в баскетбол. Еще немного сместив бинокль, она увидела прекрасно оборудованную детскую площадку с самыми разнообразными качелями, каруселями, стенками для лазанья и прочими конструкциями, по которым ползали, лазали, прыгали и кувыркались такие же, как на спортплощадке, белокурые дети, только гораздо более нежного возраста, как могла определить Надежда на большом расстоянии лет 5-6. Переместив бинокль еще больше в сторону, она разглядела плавательный бассейн, в котором тоже плескались дети. Опустив бинокль, Надежда, крайне удивленная увиденным, молча дала бинокль подруге, чтобы та полюбовалась картинками счастливого детства. Что ж это такое? Надежда в полной растерянности смотрела на раскинувшийся перед ней райский уголок. Выходит, что все эти злодейства, весь этот криминал творят для того, чтобы вывозить из России детей в эти образцовые ясли, создавать им условия для гармонического развития? Что-то, подруга, я в такую благотворительность не верю. Особенно если учесть все то, что рассказывала мне Рита про деятельность агентства в России. — А ты уверена? — с сомнением в голосе спросила мадам Ларош, что твоя молодая подруга говорила правду. — Уверена, — отмахнулась Надежда. — Уж настолько-то я в людях разбираюсь, и потом дети, вот они. Детям, может, и создают здесь райские условия, но где же их матери? Согласись, что счастливое замужество и семейная жизнь во Франции плохо согласуются с тем, что все дети оказываются в этом чудо-Артеке. Ведь дети должны жить в семье, со своей собственной матерью. Нет, Ирка, как хочешь, мы должны пробраться в этот спортлагерь и увидеть все вблизи. Что-то мне это счастливое детство не внушает доверие. Надя, но это же частное владение. Забираться туда противозаконно. Надежда посмотрела на законопослушную подругу с жалостью. И потом, ты ведь так и не придумала, как перебраться через стену? Вот это уже более серьезный разговор, задумчиво ответила Надежда, наводя бинокль на дальний участок стены. Пойдем-к туда. Мне кажется, есть шанс проникнуть в этот Эдем. Надежда бодро зашагала вдоль стены. Ирка, кряхтя и хромая на каблуках, потащила следом. Пройдя в том же направлении 200 метров, подруги снова поднялись на холм, на котором росла толстая корявая сосна. Одна из ветвей сосны перевесилась через стену поместья. «Ирка!» — Надежда придирчиво оглядела подругу. «Признайся, сколько ты весишь?» «Ни за что не признаюсь», — поспешно ответила та. «А что такое? Ты на себя-то посмотри, ты гораздо толще. Да, мне тоже нужно худеть, но дело не в этом. Ты когда в последний раз по деревьям лазала?» лет 30 назад, — испуганно ответила Ирка. — Надя, неужели ты хочешь? При этих словах она в ужасе уставилась на сосну. — Вот именно. Надежда была сурова, как билетный контролер. И нечего так пугаться. Очень удобная сосна, прям предназначена для того, чтобы перебраться через стену. — Вот и полезай первая! — истерически вскричала мадам Ларуш. — И полезу! — Надежда придала своему лицу выражение покорительницы Эвереста и неожиданно ловко взобралась по узловатому стволу до большой развилки. В этой развилке она уселась удобно, как за столиком кафе. — Ну, а дальше? — язвительно крикнула снизу мадам Ларош. — Или ты теперь там поселилась? — Сейчас. Только немножко передохну. Надежда отдувалась и озирала окрестности с высоты. Теперь я понимаю, почему кошки так любят лазать на деревья. Отсюда такой замечательный вид. Ирка, залезай сюда, я тебе помогу. Мадам Ларош тяжело вздохнула и полезла к подруге. Вот что не сделаешь ради старой дружбы. Надежда подала ей руку, и через несколько секунд они уже вдвоем сидели в развилке сосны. — Ну, хоть здесь и удобно, нужно двигаться дальше, — обреченно протянула Надежда и поползла по толстой горизонтальной ветке. Кое-как перебравшись через стену, она зажмурилась и спрыгнула на землю, аккуратно приземлившись в пышный куст олеандра. Куст смягчил падение, и Надежда отделалась несколькими царапинами. Минутой позже в этот же куст решительно спикировала мадам Ларош. — Не оставлять же тебя в беде! — гордо произнесла она, выбираясь из зарослей и поправляя платье. И в ту же секунду глаза ее округлились от удивления. Надежда проследила за взглядом подруги. На поляну, где они стояли, приводя себя в порядок, бесшумно вышли человек 10 белокурых подростков. Один из них навел на незадачливых дам огромный черный револьвер и произнес короткую фразу по-французски. Надежда, хоть языка и не знала, сообразила, что нужно поднять руки. Судя по тому, что мадам Ларош сделала то же самое, догадка ее была верной. Подростки молча окружили женщин и повели их в сторону от ограды. — Доигрались, — вполголоса сказала Ирка. Надежда из-под тишка разглядывала своих конвоиров. На вид им было лет по 12-13. Мальчиков и девочек поровну. Очень загорелые, светловолосые, голубоглазые, красивые, как на подбор, мускулистые, спортивные. Они были одеты в одинаковые шорты и футболки с изображением скорпиона, такого же, как на воротах, и над входом в замок. Между собой они изредка в полголоса переговаривались по-французски. — Ребята, на удачу, — обратилась к ним Надежда по-русски. — А куда вы нас ведете? — Вы что, в войну играете? — А по-русски вы не понимаете? Одна из девочек, шедшая рядом с Надеждой, сбилась с шага, посмотрела на Надежду удивленно и растерянно и хотела что-то сказать, но рослый мальчик прикрикнул на нее по-французски и оттеснил в сторону. — Что он сказал? — шепотом спросила Надежда Ирку. — Не вздумай говорить по-русски, вот что он сказал.